Глава 23. В Старогороде проповедь Туберозова уже забывалась, но к вечеру третьего дня в город на почтовой телеге приехала пара оригинальных гостей. Длинные сухожильные квартальные и толстый, как мужичий блин, консисторский чиновник с пуговичным носом. Это были послы по Савельеву душу, протопопа под надзором их требовали в губернский город. Через полчаса это знал весь город, и к дому Туберозова собрались люди, а через час дверь этого дома отворилась, и из нее вышел готовый в дорогу Савелий. Наталья Николаевна провожала мужа, идучи возле него и склоняясь своей голубинной головкой к его локтю. Они оба умели успокоить друг друга и теперь не расслабляют себя ни единой слезой. Ожидавший выхода протопопа народ шарахнулся вперед и загудел. Туберозов снял шляпу, поклонился ниже пояса на все стороны. Гомон затих, у многих навернулись слезы, и все стали креститься. Из-за угла тихо выехала спрятанная там, по деликатному распоряжению исправника, запряженная тройкой почтовая телега. Протопоп поднял ногу на ступицу и взялся рукою за грядку. В это время квартальный подхватил его под локоть снизу, а чиновник потянул за другую руку вверх. Старик годливо вздрогнул, и голова его заходила на шее, как у куклы на проволочной пружине. Наталья Николаевна подскочила к мужу и, схватив его руку, прошептала: «Одну только жизнь свою пощади». Туберозов отвечал ей: «Не хлопочи, жизнь уже кончена, теперь начинается житие».